крысы. Болтун решил сам проделать такой эксперимент. Выдумывать абстрактную схему, исходя из некоторых взятых из книги предпосылок, и посмотреть за тем, что по этим вопросам написано в книге. «Итак», — сказал Болтун себе, — «начинаем. Крысарий есть замкнутое в силу какой-то необходимости скопление крыс, обреченных на длительное совместное существование. Либо это скопление остается хаотичным, и тогда оно погибает вследствие взаимоистребления. Нетрудно даже подсчитать, когда это произойдет. Либо оно как-то упорядочивается. Раз оно существует, размножается и с какой-то точки зрения процветает, значит, упорядоченность достигнута. Но за счет чего? Крысарий автономен, никакого внешнего давления на этот счет нет. Вещи и пища неподвижны. Единственное, что обеспечивает порядок, сами крысы. Все они систему порядка организовать не могут, ибо это и будет хаос. Следовательно, разделение функций, упорядочивающие и упорядочиваемые, это лишь начало системы. Упорядочивающих много. Можно подсчитать минимальное их число, исходя из некоторого соотношения числа членов первичных групп. Они, в свою очередь, образуют иерархическую систему групп и лидеров. Развив таким образом гипотетическую систему, Болтун начал читать соответствующие места книги и вскоре убедился, что был прав. Вера в разум не есть явление в сфере науки. Эта вера есть самый основной элемент идеологии. Официальная идеология, стремясь казаться научной, разрушает основу основ человеческого в человеческой истории. Веру в свой собственный разум.